«Достаточно», — тихим голосом произнес человек с серебряными волосами. Внезапно раздался сильный грохот. Из храма вырвался всплеск невидимой силы. Это было похоже на невидимую ладонь, которая вдруг сильно ударила по телам внеземных богов. Все они были буквально вдавлены в землю, и только Нина эта сила совсем не коснулась. Нин с изумлением уставился на эту сцену. Внеземные боги выглядели совершенно испуганными и потрясенными. Это было ужасно. Их было более 200, но их вдавили в землю, лишив возможности сопротивляться вообще. И это был не просто удар невиданной силы. Если бы это был просто удар какой-то невероятной силы, внеземные боги были бы пробурены в землю, как гвозди, оставив глубокие дыры. Но вместо этого все они были сбиты с ног и опрокинуты на землю лицом вниз. Ясно, что в этот момент против такой силы они были такими же слабыми, как обычные смертные. Основная сила, которая создала озеро под луной, действительно, невероятно огромна. Ее мощь трудно себе представить, размышлял Нин. Единственная причина, по которой вы можете уйти, это необходимость следовать за северной тьмой, спокойно сказал человек с серебряными волосами. Теперь каждый из вас пойдет один за другим и положит ладони поверх золотой каменной таблички. Да, да, да. В этот момент все внеземные боги были очень взволнованы. Кроме того, все они невероятно нервничали и переживали, боясь сделать какое-нибудь опрометчивое движение и опасаясь потерять свою жизнь. Внеземной бог греха был на самом фронте, поэтому он первым сделал шаг вперед и прижал руку к золотой табличке. В тот момент, когда он это сделал, его тело полностью застыло и стало неподвижным. Это заставило всех внеземных богов еще сильнее занервничать. Нин, увидев это, тоже встревожился, но беспокойство его было напрасным. Одной только ауры, исходящей от святыни, было уже достаточно, чтобы легко убить его. Мужчина с серебряными волосами посмотрел на Цзинина. Он почувствовал беспокойство Нина и поэтому поспешил предупредить. «Не волнуйся, он в полном порядке». Прошло примерно 10 секунд, когда внеземной бог греха, наконец, пришел в сознание. Он отдернул ладонь, и на его лице появилось недоверие, когда он вновь посмотрел на золотую табличку. «Ударь!» — грозно приказал человек с серебряными волосами. Внеземной бог греха тут же опомнился и поспешно отступил. «Следующий!» — скомандовал человек с серебряными волосами. Хотя другие внеземные боги были довольно непростыми, но у них не было выбора, кроме как идти вперед. Внеземной бог греха сказал им: «Все в порядке, нет никакой опасности». Теперь внеземные боги чувствовали себя немного спокойнее. Каждый из внеземных богов поочередно подходил и прижимал руки к каменной табличке. Каждый из них застывал на 10 секунд, а затем постепенно приходил в себя. Через какое-то время все внеземные боги прошли через золотую каменную табличку. «Сними их всех», — сказал мужчина с серебряными волосами и посмотрел на Нина. Услышав его слова, внеземной бог греха и его товарищи вздохнули с облегчением. Нин махнул рукой, снова привлекая внеземных богов в свою бессмертную усадьбу. «Северная тьма, и вы тоже положите руку на золотую каменную табличку», — сказал человек с серебряными волосами. Нин пошел вперед и осторожно положил руку на золотую табличку. Бум! Волна невидимой силы вмиг наполнила его разум и душу. «Я клянусь самой своей жизнью». Душа Нина, которая больше не была под его контролем, стала клясться так, будто была сама по себе. Однако, Нин оставался полностью осведомленным о том, что с ним происходит. Это была жизнерадостная клятва. Жизненные клятвы были очень сложными. Не каждый мог просто так взять и произнести присягу на жизнь. Например, в трех царствах вообще не было таких крупных сил, которые могли бы заставить себя произнести клятву. По правде говоря, только бессмертные Хаоса и боги мира были способны добровольно заставить себя произнести клятву жизненной крови. В королевстве Хаоса Пангея и самые крупные кланы и секты обычно имели сокровища, похожие на эту золотую табличку, и использовали его для того, чтобы заставить учеников секты произносить клятву жизненной кровью. После того, как клятва была принесена, не было уже никакого способа раскрыть те тайны, в которые был человек, произнесший великую клятву. Например, когда Нин попытался сделать промывку души некоторым из таких внеземных богов, он обнаружил, что многие их мысли пузыри с божественными способностями и техникой внутри них были покрыты бесчисленными сложными рунами. Проникнуть внутрь этих воспоминаний не было никакого способа. Не было вообще никакого способа нарушить клятву жизненной кровью. Нин вдруг опомнился и уставился на золотую табличку. Он тихо сказал: «Неудивительно, что Будда Цзюэмин дал так мало информации о некоторых сокровищах и абсолютно промолчал в отношении озера под луной. Теперь понятно, что это из-за силы жизненной клятвы. Клятва жизненной кровью может использоваться только для того, чтобы строго ограничить распространение секретной информации. Что касается таких предметов, как лепестки ледяного сердца, то они не были уникальными для озера под луной. Они существовали и во внешнем мире, поэтому обсуждать их было разрешено. После того, как вы уйдете, вы не сможете обсуждать многие из вещей, относящихся к озеру под луной, но вам будет разрешено общаться с другими внеземными богами и привлекать их к нам, строго сказал человек с серебряными волосами. Нин тайком покачал головой. Невозможно. Шансы на выживание в озере под луной были слишком низкими. Такой тренинг и закалка были совершенно ужасающими, несмотря на их эффективность. Нин выжил в таких условиях, но у него уверенности в том, что другие тоже смогут выжить. Кроме того, три царства столкнулись с крупной бедой. Сотни внеземных богов и истинных бессмертных, объединившись в построение, стали такими же сильными, как Да-Отец. В такое время не было никакого способа, чтобы убедить больше внеземных богов войти в это место. «Хорошо, войдите в святыню», — с улыбкой сказал мужчина с серебряными волосами. «После того, как вы оставите его, я отпущу вас из озера под луной». «Хорошо», — Нин кивнул и тут же подошел к нему. Святыня была древней и заброшенной, но аура силы, которая исходила от нее, заставила Нина понять, что все было не так просто, как казалось. Он первый шагнул в дверь. Войдя в храм, Нин очень удивился. Эта святыня, действительно, была очень простой. Внутри было совершенно пусто. Храм состоял из каменных столбов и стен, никаких украшений и обстановки внутри не было. В тот момент, когда Нин вошел внутрь храма, послышался сильный грохот. Внезапно из каждой части храма вырвался размытый, глубокий лазурный свет. Каждый камень стал излучать ауру глубокого лазурного света, и бесчисленные лучи света стали вращаться вокруг тела Нина. Вскоре в храме появился кокон глубокого лазурного света. Мужчина с серебряными волосами спокойно наблюдал за всем этим снаружи. На его лице появился намек на улыбку, он тихо пробормотал про себя. «Надеюсь, вы не разочаруете мастера. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Том 20, глава 33. Книга 20, глава 33. Передача. Кокон излучал глубокий лазурный свет. Он был таким ослепительным, что Цзинин невольно закрыл глаза. В то же мгновение он ощутил, как волна огромной силы захватила его душу. «Клянусь своей жизнью, что в течение тысячи лет, став старшим богом, я должен покинуть три царства. Я должен дойти до небесного большого дворца в течение цикла хаоса и сообщить встречающему гостю небесного большого дворца, что бог мира Северный Покой был убит тремя уцзя божественных зверей. Душа Нина больше не была под его контролем, поскольку он был вынужден произнести клятву жизненной кровью. Это вызвало у Нина чувство раздражения. Ощущение того, что его вынудили поклясться жизненной кровью, было крайне неприятно. Однако, Цзинин тут же осознал реальную цель создания озера под луной. «Бог мира», — размышлял он про себя. Создатель озера под луной на самом деле был богом мира. Однако, он, кажется, умер. Эта жизненная клятва не так уж плоха. «Я должен уйти в течение тысячи лет, став старшим богом, но сейчас я очень далек от этого уровня. Тем не менее у меня есть полный цикл хаоса, чтобы добраться до небесного большого дворца. Однако, где именно он находится? Что это за место?» Нин был довольно озадачен. Хотя Нин не раз промывал воспоминания заключенных внутри мир тюрьмы 17, он никогда раньше не слышал об этом небесном большом дворце. Судя по жизненной клятве, бог мира Северный Покой, скорее всего, должен быть членом небесного большого дворца. Он был убит, но хотел найти кого-то, чтобы отправить сообщение, а это означало, что небесный большой дворец должен быть достаточно силен, чтобы отомстить ему. Безусловно, это были всего лишь его предположения. Вполне возможно, что и другие истории могли быть скрыты в этом, казалось бы, простом сообщении. Бум! По мере того, как Нин размышлял над этим вопросом, в его душу проникало огромное количество информации. Все это время он находился в бессознательном состоянии, так как поток информации был невероятно огромен. После 6 часов медитации Нин, наконец, пришел в сознание. Вжух! Кокон лазурного света, который все это время был обернут вокруг него, полностью исчез. Нин просто стоял посреди храма и не двигался. Он понимал, что его не просто так заставили произнести клятву жизненной кровью. Теперь ему полагалась настоящая награда. Первой наградой была техника очищения тела демонического бога, покинутый бог мира. Второй – божественная способность уничтожения 9 элементов. Оба эти сокровища предназначались для тренировки демонических богов очищения тела. По всей видимости, создатель озера под луной, бог мира Северный Покой, представлял собой тело демонического бога Рефайнера. Это, в первую очередь, означало, что он был более искусным в этих техниках, поэтому и разрешил внеземным богам войти в это место. Безусловно, одного владения этими божественными техниками было недостаточно, поэтому Нин, хотя и владел багровой диаграммой 9 небес, все еще не смог прорваться, чтобы стать истинным богом. Однако, теперь эта непостижимо глубокая техника очищения тела демонического бога с огромной ясностью указывала Нину его дальнейший путь. Было невероятно огромное различие между глубокой техникой и обычной способностью. Например, человек, долгие годы обучаясь технике «Багровая диаграмма 9 небес», все это время имел самые незначительные шансы стать истинным богом, тогда как после тренировок в технике «Покинутый бог мира» его шансы достичь этого уровня увеличивались в десятки раз. Внеземной бог, истинный бог, старший бог, бог мира, Нин был полон надежд на будущее. Что касается другой техники, то это была божественная способность, так называемое «Уничтожение 9 элементов». Это была очень древняя божественная способность, которая за тысячи лет распространилась по всему миру исконного хаоса. Предназначенная для тренировок демонических богов, эта сила была почти безграничной. Причина ее абсолютной безграничности заключалась в том, что в состав уничтожения 9 элементов входило в общей сложности 9 фундаментальных, основных элементарных рун. Эти элементарные руны были очень простые и похожи на основные штрихи, используемые в китайских иероглифах. Точка, хлест, вертикальная линия и т, д. Однако, все эти простые штрихи могли собраться вместе, чтобы сформировать слова. Слова в свою очередь могли объединиться и сформировать язык, а язык мог уже породить глубокие идиомы, стихи, песни и романы. То же самое было и с этой божественной способностью уничтожения 9 элементов. Все 9 стихийных рун могли объединяться бесчисленными способами, становясь все более сложным и все более совершенным божественным тату. Например, основой звездной руки было тату захватчика звезд. Что же касается этих 9 стихийных рун, то их потенциал для роста был почти безграничен, так как их можно было объединить во все более сложное, глубокое и мощное божественное тату, которое использовалось для развязывания божественной силы и выполнения божественных способностей. Теоретически сила рун могла позволить этой божественной способности превзойти не только звездную руку, но и бесчисленные другие божественные способности. Однако, эта неограниченная сила была, на самом деле, только в теории. Так, на протяжении всей истории человечества было много людей, которые изучали китайские иероглифы, но почти никто из них не смог усовершенствовать их до уровня написания стихов и рассказов, которые передавались бы затем из поколения в поколение. Этот принцип был справедлив и в отношении техники уничтожения 9 элементов. Уничтожение 9 элементов было чрезвычайно распространено среди могущественных специалистов исконного хаоса, однако очень немногие люди смогли развить поистине выдающиеся божественные тату на его основе. Это, действительно, будет очень сложно. На основе описания, которое я видел, немногие боги мира в исконном хаосе могут использовать и культивировать эту технику, рассуждал Нин. Тем не менее для меня это ключ. Ключ, который позволит мне потенциально разблокировать и развить поистине безграничную божественную способность. Бог мира Северный Покой, действительно, был способен на многое, создавая свое озеро под луной, подумал Нин. Техника рафинирования – это та, которая может позволить моей силе подниматься безостановочно, в то время как божественная способность теоретически не имеет предела своей максимальной боевой силе. Чем талантливее культиватор, тем мощнее станет его божественная способность. Человек с серебряными волосами все еще стоял за пределами храма. Когда Цзинин вышел на улицу, мужчина с серебряными волосами сказал ему с улыбкой: «Вот теперь, когда у вас есть эти две могущественные техники, вы отличаетесь от всех других живых существ в трех царствах. Вы знали?» Нин нахмурился. «Мастер умер, оставив за мной руководство в пределах острова падения Луны. «Конечно, я знал об этом», — спокойно произнес человек с серебряными волосами и снова улыбнулся. «Тогда скажите мне, где небесный большой дворец?» — спросил Нин. «Я этого не знаю», — человек с серебряными волосами покачал головой. «Вы не знаете?» — Нин был озадачен. «Был ли ваш мастер богом мира Северный Покой? Был ли он создателем озера под луной? Был он родом из небесного большого дворца?» Человек с серебряными волосами кивнул. «Мой мастер, действительно, был богом мира Северный Покой. Кроме того, он был одним из высококлассных богов мира в исконном хаосе. Однако он был пойман в ловушку и окружен. Только маленькая часть его души сумела убежать, и тогда он стал погружаться в одну за другой опасные области, где в конечном итоге и скончался. Из-за всех этих опасных областей он потерял для себя путь назад к своей первоначальной секте. Именно по этой причине мастер дал вам полный цикл хаоса в клятве жизненной кровью. Вам нужно обязательно найти небесный большой дворец. Да, на это может понадобиться очень много времени. Но если вы не сможете найти его в полном цикле хаоса и в конце концов будете поглощенным этой клятвой, то вам будет некого винить, кроме самого себя. Выслушав человека с серебряными волосами, Нин был довольно спокоен. Полный цикл хаоса – это время, необходимое для того, чтобы обычный мир хаоса родился, а затем погиб, на это понадобится триллионы лет, а он жил всего лишь 300 лет. Цзи Нин не испытывал никакого давления. После того, как мастер достиг этого места, он использовал оставшуюся часть своих сил, чтобы построить озеро под луной, сказал человек с серебряными волосами. «Вы наверняка способны оценить, насколько мощным был мой мастер. Даже небольшое количество силы, которое он оставил, равно количеству силы, которую мог бы иметь обычный бог мира». «Да», — согласился Нин и кивнул. Теперь он понял. Бог мира Северный Покой приехал из небесного большого дворца и был фигурой невероятной силы, но ударило бедствие, и он сбежал с тяжелыми ранениями. Не желая так просто умереть, он создал озеро под луной в качестве того места, где можно было собрать всех внеземных богов. К счастью, бог мира Северный Покой не заставил меня произнести клятву, чтобы отомстить за него, усмехнулся Нин. «Вы так думаете?» Человек с серебряными волосами покачал головой и усмехнулся. Три Уцзя божественных зверя родились от исконного хаоса, и все трое от рождения были наделены силой старших богов. Позже, благодаря многим случайным переживаниям в течение их бесчисленных лет жизни в исконном хаосе, они достигли уровня мира. Когда они объединяются, то подходит даже для моего мастерства. Как может кто-то вроде вас убить их? Все, что вам нужно сделать, это доставить сообщение. Когда вы это сделаете, многие друзья моего мастера узнают о том, что случилось, и станут мстить за него. Нин кивнул. Ну ладно, Северный Покой, три Уцзя божественных зверя, подумал Нин. На самом деле, он чувствовал, что был очень далек от всего этого. Небесный Большой Дворец, расскажите о нем, с любопытством в глазах попросил Нин. Человек с серебряными волосами слегка колебался. Мастер создал меня здесь, поэтому я мало знаю о Небесном Большом Дворце. Я верю, что после того, как вы покинете три царства и начнете бродить по бесконечному исконному хаосу, то сможете самостоятельно найти информацию о Небесном Большом Дворце. «Почему письменный язык озера под луной так отличается от письменности трех царств?» – спросил Нин. Он давно заметил, что здешний язык здесь был очень похож на тот, которым изъяснялись в королевстве хаоса Пангеи. «Это общий язык, он используется во всем мире исконного хаоса», – объяснил человек с серебряными волосами. «Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Том 20, глава 34. Книга 20, глава 34. Отправление, лестница через пустоту». Цзи Нин сразу понял. Королевство хаоса Пангеи было гораздо мощнее, чем три царства. Кроме того, оно имело гораздо более тесные связи с остальной частью исконного хаоса. Возможно, язык, который здесь использовался, был тем же самым, что использовался и во всей остальной части исконного хаоса. Три царства, напротив, были довольно отделены от остальной части исконного хаоса. Забудь об этом. Небесный Большой Дворец, Пангея, бог мира Северный Покой, три Уцзя божественных зверя. Все это намного выше моего уровня. Даже клятва жизненной силы, которую я произнес, вступает в силу только после того, как я стану старшим богом. Только тогда мне придется покинуть три царства, подумал Нин. Все это время он оставался совершенно спокоен. Теперь он получил большие преимущества от озера под луной. Нин прекрасно понимал, что стать старшим богом – задача не из легких. Даже стать истинным богом было невероятно сложно, не говоря уже о том, чтобы стать лучшим богом. Все это, безусловно, займет очень много времени. Прошло столько лет, и за эти годы только два человека приобрели в озере под луной эти два божественных метода. Один из них – Цзюэмин, а другой – вы, Цзинин, произнес мужчина серебряными волосами и пристально посмотрел на Нина. «Не разочаруйте мастера, даже ради самого себя я бы не посмел этого сделать», – сказал Нин со смехом. «Поехали, пора отправить вас из озера под луной», – произнес человек с серебряными волосами и немедленно проложил путь вперед. Нин вздохнул с облегчением. Он боялся, что у уже умершего бога мира Северный покой будут для него другие инструкции. По правде говоря, бог мира Северный покой был слишком сильным, а его способности – просто непостижимыми. Скорее всего, даже мать Нюева, когда она впервые прорвалась, чтобы стать богом мира, не совсем подходила для него. Нин тем более был похож скорее на муравья, нежели на того мужчину, которого можно было использовать в этих целях. К счастью, все обошлось благополучно. Безусловно, мать Нюева давно вошла в бесконечный мир исконного хаоса, вполне возможно, что она достигла уже невероятного уровня силы. Остров падения Луны был поистине прекрасен. Мужчина с серебряными волосами вел Нина через весь остров, пока они не достигли травянистого региона. В центре травянистого региона простиралось глубокое, прозрачное озеро. Поверхность озера была настолько гладкой, что напоминала гигантский кусок нефрита. Когда Нин и человек с серебряными волосами приблизились к озеру, на его поверхности стали видны небольшие волны, и озеро стало еще более завораживающим. «Как только вы войдете в воду этого озера, вы покинете пределы озера под луной», — предупредил Нина человек с серебряными волосами. «Я войду, а потом сразу появлюсь на улице», — переспросил Нина и указал на озеро. «Все правильно. Когда вы выйдете из озера, то сразу окажетесь над водоемом, который находится ниже огромной луны», — объяснил человек с серебряными волосами и внимательно посмотрел на Нина. «Не забудьте о том, что вы дали клятву жизненной кровью». «Конечно», — Нин улыбнулся и кивнул. Нин уставился на гладкую, сверкающую на солнце поверхность озера, и его сердце наполнилось бесконечной радостью. «Наконец-то, он наконец уйдет отсюда. Старшая сестра-ученица, встречай меня». С этой мыслью Нин нырнул в прекрасное озеро, вызвав волны на его поверхности. Временное пространство начало стремительно вращаться, телепортируя Нина в другое место. Нин почувствовал, что пространство вокруг него колеблется, а его окружение становится расплывчатым. Понятно, что его куда-то перемещали с невероятно высокой скоростью. Внезапно пространство вокруг него сильно задрожало, что немного встревожило Нина. Однако он старался сохранять спокойствие и не терял самообладание. Когда пространство вокруг него немного стабилизировалось, Нин осмотрелся и смог ясно увидеть окружающую среду. Увиденное заставило его занервничать. Нин был полностью окружен пустотой. В пределах пустоты вдруг как будто послышались чьи-то шаги, однако и они через несколько мгновений стихли. «Где это я?» – в недоумении спросил Нин сам себя. Если верить человеку с серебряными волосами, то его нужно было вернуть в воздух над водами озера под луной. Но здесь не было даже капли воды озера под луной. Вокруг он видел лишь бесконечную, мертвую пустоту. «Где я? Куда меня отправили?» Нин был крайне взволнован. Нужно быть осторожным, в странном и незнакомом месте можно было легко погибнуть от малейшей оплошности. Если человек с серебряными волосами не лгал мне, то я должен сейчас очутиться над водами озера под луной. Если бы он хотел, чтобы я умер, то ему легче было бы сразу убить меня. Если бы это было так, то он мог просто сказать, что отправит меня в особое место. Я бы не смог отступить вообще. Ему не нужно было мне лгать, рассуждал Нин. По всей видимости, человек с серебряными волосами сам этого не ожидал. Нин почувствовал, как его сердце учащенно бьется. Возможно, от того, что бог мира Северный покой так давно умер, в его туннеле передачи появились дыры, вероятно, это и вызвало ошибку в моей телепортации. Ничто в мире не было вечным. Даже мир хаоса в конце концов мог быть разрушен, а боги мира, такие как Северный покой, умирали. Возможно, и в его телепортационной матрице могли возникнуть проблемы. Разве я не должен был возвращаться, куда меня отправили? Нин пытался успокоиться. Он сначала использовал силу сердца, чтобы исследовать то место, где он так неожиданно для себя очутился. Однако, все было бесполезно. Постепенно его глаза привыкли к темноте, и он смог разглядеть ступеньки. Эти лестницы, если здесь есть лестница, значит, это наверняка какое-то строение. Нин сделал осторожный шаг, затем другой. Он постепенно поднялся по лестнице, ведущей вверх. Через несколько минут Нин смог рассмотреть огромную каменную табличку, парящую в воздухе в самом конце лестницы. Каменная табличка была покрыта бесчисленными резными фигурами и изображениями позиции меча. От убийственного намерения меча, исходившего от каждой резьбы, сердце Нина вдруг похолодело. Сила этого намерения меча превзошла даже 5 сокровищ. Какое ужасающее намерение меча! Навряд ли истинный бог или да отец смогли бы сами такое придумать. А может быть, это создал бог мира? Был ли это бог мира Северный Покой? Нин терялся в догадках. Нин не спешил продвигаться вперед. Он остановился, чтобы более детально рассмотреть табличку с изображениями меча. Если он уйдет сейчас, кто знает, сможет ли он когда-нибудь сюда вернуться. Ему хотелось внимательно изучить это искусство меча. Он овладел 5 сокровищами и стоял теперь на пике мастерства в 3 царствах, но дао, содержавшееся в этом искусстве, было просто непостижимо мощным. Нин предполагал, что создать его был способен только бессмертный Хаоса или бог мира. Более 3 месяцев Нин потратил, размышляя над этой каменной табличкой и внимательно изучая ее. В результате лицо Нина приобрело цвет пепла, а кровь буквально лилась из ноздрей. Кровь во всем теле Нина бурлила и кипела. «Я не могу больше изучать его. Это не в моих силах». Нин был в шоке. «Интересно, кто же оставил это искусство меча? Был ли это бог мира Северный Покой? Хотя, неважно, кто это был, это искусство меча. Оно определенно превосходит любое другое искусство меча 3 царств. По правде говоря, единственным богом мира, который когда-либо видел 3 царства, была мать Нюева. Она не использовала меч, и поэтому, естественно, не имела к этому никакого отношения. Время идти, решил Нин. Поскольку он больше не мог изучать это убийственное меч-намерение, Нину не оставалось ничего другого, кроме как продолжить свое движение вверх по лестнице через пустоту. Спустя некоторое время он столкнулся с еще одной каменной табличкой. Она также была покрыта изображениями позиции меча, и у нее тоже не было названия. Однако это искусство меча сильно отличалось от предыдущего, но по силе оно ничуть не уступало. Нин провел еще 3 месяца, тщательно анализируя эту технику, в результате чего его понимание искусства меча стало еще больше. Как говорится, вслед за небесами всегда есть еще большие небеса. Любой, кто считает, что главные державы 3 царств являются самыми могущественными фигурами во Вселенной, сильно ошибаются. У бесконечного мира исконного Хаоса есть множество далеких, влиятельных экспертов, подумал Нин. Создатель искусства меча на этой каменной табличке мог бы убить его одним ударом меча. Лестница через пустоту казалась абсолютно бесконечной. Нин продолжил свой путь вверх по лестнице. За время пути он столкнулся с 98 каменными табличками, каждая из которых обладала искусством меча, столь непостижимым и глубоким, что горизонты Нина постоянно расширялись. Его умение в искусстве меча взлетело до невиданных высот. Нин даже получил некоторые идеи по поводу достижения им 5-й стадии силы меча. 5-й этап силы меча принадлежал мечу Бога. Нин всегда считал, что он представляет собой непостижимо плотную сущность эмоций, и поэтому, когда человек достигает этого уровня, то его искусство меча обретает собственную душу. Кстати, такого мнения придерживались большинство основных держав 3 царств. Но теперь, просмотрев 98 глубоких искусств меча, оставленных этой чуждой большой силой, Нин понял истину. Имея эмоции, заложенные в этом искусстве меча, имело второстепенное значение. Например, у искусства меча яркая луна, которым обладал Нин, изначально не было вообще никакой эмоциональной ауры, но он все же смог достичь 4-й стадии силы меча, не так ли? Эмоции просто помогали воину стать еще более опьяненным своим мечом, позволяя ему еще больше развивать свой потенциал. В конце концов, самое главное было в том, чтобы понять меч и его сущность. Конечно, нужны сильные эмоции, чтобы повысить свою силу меча от разумного предела до фактической души, придав ей исключительную силу, но это был всего лишь побочный эффект. То, что действительно имело значение и понимало меч, было совершенствованием понимания и основой, которую нужно было вначале освоить. Если бы я полностью сосредоточился на том, чтобы начать вливать глубокие эмоции в свое искусство меча, я пошел бы по неправильному пути. От этой неожиданной мысли холодный пот покрыл лоб Нина. Только после глубокого изучения искусства меча он понял, каков будет его собственный путь. Было ясно и очевидно, что 98 искусств меча, изображенных на каменных табличках в туннеле пустоты, превзошли пятый уровень силы меча и достигли еще более высокого и более непостижимого уровня. Неужели я добрался до конца? Осмотрев 98-ю каменную табличку, Нин увидел конец лестницы сквозь пустоту. В конце лестницы лежала древняя святыня, которая выглядела так, будто она была полностью сформирована из зеленого нефрита. Это святое сокровище излучало невидимую ауру силы и величия. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Том 20, глава 35. Книга 20, глава 35. Конец пути Бога мира Северного покоя. Цзи Нин понимал, что человек, который оставил после себя этот вид искусства меча, был достаточно силен. Таким образом, Нин не колебался. Он шел прямо к храму нефрита в конце лестницы через пустоту. Святилище нефрита было так красиво. Стены святилища были сделаны из нефрита и обладали полупрозрачным качеством. Прямо под стенами храма нефрита Нин чувствовал себя спокойно. Это святыня. Нин смахнул ее своим взглядом, когда вошел. В храме почти ничего не было. В самом центре храма висел молитвенный коврик, который светился золотым светом. Вдали от него была каменная возвышенность, на которой находился тонкий меч. Меч был длиной 3 фута, но шириной всего 1 дюйм. Этот меч был полностью кроваво-красного цвета, и его поверхность была покрыта множеством трещин и шрамов. Трещины и шрамы покрывали каждый дюйм поверхности меча, заставляя его выглядеть так, как будто меч может полностью разрушиться в любой момент. Фактически, было 3 особо заметных куска, отсутствующих на краю меча. Казалось, он развалится в любой момент, но меч был источником ауры, которая заполнила всю святыню. Когда Нин посмотрел на меч, он почувствовал еще большее давление, чем когда смотрел на человеческий верховный Фуси. Без всякого сомнения, это был меч, который значительно превосходил любые протокосмические духовные сокровища. Сокровище хаоса. Нин мгновенно взволновался, но через несколько мгновений он нахмурился. Даже если это сокровище хаоса, этот меч, он был поврежден в невероятной степени. Осмотрев место в течение долгого времени, Нин заметил, что молитвенный коврик золотого света был соткан из ингредиента хаоса, известного как трава зимней травы. Подобные типы молитвенных ковриков существовали в 3 царствах, и те, кто сидел на нем, чувствовали бы, что их сердца застыли. Но с точки зрения цены это было просто сопоставимо с протокосмическими духовными сокровищами. Это загадочное место. Есть длинная лестница, ведущая через пустоту в конце храма, и святыня кажется построенной для размещения и почитания меча, который почти был разрушен. Нин был тайно озадачен. Поскольку Нин все еще размышлял о том, как осторожно исследовать эту святыню, рябь силы внезапно вылетела из меча, приземлилась на землю и превратилась в золотую броню. Золотая броня была покрыта множеством окрашенных в кровь узоров. Внеземной бог Северная тьма. Цзи Нин, в золотой броне военачальница посмотрела на Нина и высказался. Ты, Нин сразу понял. Я, меч дух фиолетовой жемчужины божественного меч, которым владел бог мира Северного покоя. Это фиолетовая жемчужина прямо там. Вы можете обратиться ко мне как к мечу духу. Тебе следовало отправить из озера под луной, но я договорилась, что тебя приведут сюда, сказала военачальница. Что это за место? Спросил Нин. Это все еще озеро под луной, сказала военачальница в золотой броне. Однако это автономное измерение в озере под луной. Прежде чем вы вошли, никто, кроме меня, не знал, что оно существует. Нин был озадачен. Вы говорите, что здесь не допускался также и почтенный Цзюэмин. Правильно. Ты единственный живущий человек, который вошел с тех пор, как умер мастер, сказала военачальница. Тогда зачем ты привел меня сюда? Нин становился все более озадаченным. Из-за 5 сокровищ искусства меча, сказала военачальница. 5 сокровищ? Нин был поражен. Вы постоянно следите за действиями внеземных богов в озере под луной? Так вы узнали о 5 сокровищах? Военачальница в золотой броне проявила намек на улыбку. Это заставило Нина почувствовать себя удивленным и даже немного ослепленным. Раньше она сохраняла бесстрастный взгляд на лице. Ее улыбка, однако, была похожа на цветение цветка. «Это был мой мастер, который создал 5 сокровищ. Как я мог не знать об этом? Ваш мастер создал это?» Нин был ошеломлен. «Правильно. Хотя да, отец Фуцзюй утверждал другим в 3 царствах, что именно он его создал. Вы знаете да отца Фуцзюй?» – спросил Нин. Смерть да отца Фуцзюй была загадкой. Бесчисленные главные державы в 3 царствах хотели исследовать его и понять, но никто не смог ничего найти. «Да, отец Фуцзюй», – военачальница в золотой броне моргнула. Затем она посмотрела на Нина с улыбкой на лице. «Конечно, когда вы послушаете, что я говорю, то поймете. Говори», – Нин кивнул. «Много лет назад разрушенные остатки моей души заимствовали от силы фиолетовой жемчужины, чтобы отчаянно бежать, в конце концов прибыв в ваши 3 царства. Достигнув этого места, он больше не мог бежать. Ой, тогда 3 царства не существовали. Это была еще исконная эра, поэтому мир был Паньгу мир хаоса», — сказала военачальница. «К счастью, мастер бежал так странно, что эти 3 уцзя божественные звери не смогли догнать его. По прибытии мастер почувствовал, что в 3 царствах был великий бог, который потенциально мог представлять для него угрозу». Нин продолжал слушать с любопытством. «Если бы мастер был в полной силе, он бы вообще не беспокоился о Нюеве. Но в то время у него остался только крошечный клочок его души. Хотя он все равно сможет развязать силу бога мира, он не сможет выдержать ее. Естественно, он не хотел рисковать бороться с Нюевой. Таким образом, мастер создал этот мир, озеро под луной, в пределах обширного исконного хаоса». В золотой броне военачальница продолжила. «Ущерб мастера был просто слишком тяжелым. Его божественное тело полностью рассыпалось, и у него осталась только часть его души. Даже его истинная душа начала разламываться. Единственное, что мог сделать мастер, это замедлить скорость, с которой его истинная душа распадалась, потому что как только она полностью развалилась бы, он умер. Мастер создал озеро под луной с целью заманить внеземных богов. Он не хотел, чтобы эти 3 божественных зверя продолжали жить беззаботной жизнью, чтобы позволить им уйти от того, что они сделали. Мастер не смог бы жить достаточно долго, чтобы донести сообщение сам. Он должен был обучить кого-то другого. В конце концов, да, отец Фуцзюй бродил в исконном хаосе и был обнаружен моим мастером. Итак, мой мастер овладел его телом, сказала военачальница в золотой броне. Глаза Нина расширились. А одержимый, он был полностью ошеломлен. Правильно, военачальница кивнула. После создания озера под луной, главный приоритет мастера замедлял скорость, с которой его истинная душа разлагалась, или, возможно, даже останавливал и обращал вспять процесс. В конце концов, мастер все еще хотел жить, и поэтому он придумал метод использования физического тела, чтобы питать истинную душу. Побродив исконный хаос, он просто так наткнулся на да отца Фуцзюй. Мастер не был уверен в своих шансах обладать Нюевой. Мастер не имел желания преподавать ученикам. Он мог только полагаться на энергию своего плотского тела, чтобы замедлить скорость распада. Таким образом, во время войны, которая уничтожила исконную эру, мастер на самом деле не очень старался, именно потому, что он не хотел вступать в серьезную борьбу с такими жесткими специалистами, как лорд всего, лорд демонического сердца, или лорд всех демонов. Если бы он это сделал, он бы умер еще быстрее. Наконец, Нин понял. Неудивительно, что да, отец Фуцзюй был бесспорно номером 1 меча бессмертия 3 царств, но был довольно неэффективен в обучении учеников. Исконная эра закончилась. Родились 3 царства. Продолжалась война в золотой броне. Мастер наконец сдался. Он понимал, что не мог помешать его истинной душе распадаться. Итак, до своей смерти он сделал окончательные договоренности. Он оставил позади 5 горных вершин в мире меча бессмертия, а затем оставил позади все 5 сокровищ в пределах этих горных вершин, все ради обучения преемника. Мастер был демоническим богом-рефайнером, и поэтому он потребовал, чтобы его преемником был демонический бог-рефайнер. В то время мастеру все равно, был ли его преемник внеземным богом или истинным богом. Любой демонический бог-рефайнер, который овладел 5 сокровищами, был бы допущен на 5-ю гору и, по правде говоря, так называемое наследие в 5-й горе было фактически пространственным коридором, который привел к этому месту. Нин был ошеломлен. Итак, пятая гора привела к этому месту. Мастер понял, что мало напрочь внеземные боги, которые были действительно талантливыми, выбрали бы войти в озеро под луной. Вот почему он оставил пятую гору и позволил всем гениям трех царств рассмотреть его. Мастер хотел найти хорошего преемника. Он оставил позади пять сокровищ и пять гор, и затем ушел. Сам по себе он вошел в исконный хаос, чтобы дождаться смерти, чтобы прийти к нему. Его истинная душа завершила его распад, и мастер умер настоящей смертью. Нин не мог не вздохнуть, услышав это. Всемогущий бог мира боролся и бежал, не желая сдаваться. Но, в конце концов, он ничего не мог сделать. Неудивительно, что тело Дао отца Фу Цзюй было обнаружено в исконном хаосе, но невозможно было сказать, как и почему он умер. Нин вздохнул. Такая мощная фигура умерла, точно так же. И сам Фу Цзюй был одержим во время исконной эры. И вот, через бесчисленные годы вы прибыли. Военачальница в золотой броне посмотрела на Нина. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Том 20, глава 36. Книга 20, глава 36. Техника проникновения сердца. Цзи Нин почувствовал волну радости в своем сердце. Бог мира Северный Покой приложил огромные усилия, чтобы обучить правильного преемника. То, что он приготовил для этого преемника, несомненно, будет намного лучше, чем предметы, которые он оставил на острове падения Луны. Самый ценный предмет во всем озере под Луной – это тот предмет, который мастер смог опирать на приказ, чтобы убежать, несмотря на то, что его окружили, напали и так ранили, что остался только клочок его души. Это тот меч. В золотой броне военачальница указала на ужасно поврежденный окрашенный в кровь меч. Нин был ошеломлен. Что это было? Этот сломанный меч? Не стоит недооценивать это. Военачальница в золотой броне усмехнулась. Не все сокровища в ваших трех царствах были бы столь же ценны, как этот плохо поврежденный меч перед вами. Нин был шокирован. Совсем не все сокровища, самое ценное в ваших трех царствах, это его мир, который проявится только после уничтожения трех царств. Но даже ядро мира значительно уступает по достоинству этому мечу. Военачальница вздохнула. Даже в таком плохом состоянии, как сейчас, это далеко за пределами вашего воображения. Это так мощно. Нин был потрясен. Могучий, боги мира и бессмертные хаосы чрезвычайно сильны. Они катаются по всему исконному хаосу, и для них не так сложно использовать технику, чтобы ускорить разрушение мира хаоса, а затем извлечь из нее ядро мира. Нин кивнул. Боги мира и бессмертные хаоса действительно имели силу, которая смогла бы уничтожить мир хаоса. Например, Великая война Исконной эры была спровоцирована Лордом Всего, но если она была спровоцирована Богом мира, Мать Нюева, вероятно, даже не имела бы шанса совершить прорыв. Мастеру пришлось полагаться на помощь многих друзей из Небесного Большого Дворца. Ради этого меча мастер заплатил неописуемую цену. Но все это стоило того, потому что в итоге он приобрел этот меч, фиолетовая жемчужина. Это так дорого. Нин уставился на сильно поврежденный меч. Что за история? Вы должны знать. Да, я этого не делаю. Военачальница покачала головой, когда фиолетовая жемчужина перенесла с собой смерть мастера. Когда она бежала, она была так сильно повреждена, что даже ее первоначальный меч-дух был разрушен. Мастер отправил фиолетовую жемчужину в озеро под луной. Как только меч получил некоторое время, чтобы успокоиться и стабилизироваться, он смог медленно родить новый дух, меня. Нин теперь понял, это имело смысл. Например, мастер мог уничтожить свой сокровищный дух, а затем разрешить родиться новой душе сокровищу. Однако, прежде чем он умер, мастер рассказал мне все, что мог. Все необходимые приготовления были сделаны. Военачальница посмотрела на Нина. Судя по тому, что вы говорите, этот меч должен быть еще более мощным, чем сокровище хаоса, спросил Нин. Могучий, военачальница сказала, так называемые сокровища хаоса ваших трех царств обычно предназначены для старших богов и наследственных бессмертных. Боги мира могут сражаться с голыми руками и иметь силу, эквивалентную силе сокровища хаоса. Они используют гораздо более мощное оружие. Что касается этого меча, даже среди оружия, используемого богами мира и бессмертными хаоса, это одно из самых лучших орудий. Нин нахмурился. Если это так, я бы даже смог привязать его. После промывания души воспоминания узников Пангея, Нин узнал кое-что. В Пангее, истинные боги и истинные бессмертные обычно использовали протокосмические духовные сокровища, тогда как старшие боги и наследственные бессмертные использовали сокровища хаоса. Что касается короля Пангеи, он предположительно использовал еще более ужасающие могущественные сокровища, которое могло быть связано только с кем-то, кто был по крайней мере на уровне великого бога. Что касается этого меча, то если бы это было одно из абсолютных лучших видов оружия, которое могли бы использовать боги мира и бессмертные хаоса, как мог бы связать его просто внеземной бог истины бессмертный, как Нин? Вообще говоря, нужно иметь силу бога мира, чтобы связать это оружие. Нин кивнул. Аура этого плохо поврежденного меча Пцла еще более ужасающий, чем аура человеческого верховного Фуси. Его сила действительно была очевидна для всех. Обычный чистый янь сокровища и протокосмические духовные сокровища имели свои ауры, но после того, как они были связаны, ауры можно было подавить, заставив их казаться нормальным оружием. Как будто мы делаем это в трех царствах. Нин усмехнулся. Королевство Хаоса Пангея и три царства записывали техники разными способами. После того, как бог мира северного покоя владел Дао отец Фуцзюй, он решил записать методы в бамбуковых свитках. Нин принял его очень практично, затем отправил в него свой основной смысл. В его сознании появился большой объем информации, но после всего лишь двух вдохов времени он подошел к концу. Это была довольно простая техника, но, несмотря на ее простоту, было бы трудно даже для богов мира или бессмертных хаоса умышленно разработать такую идею. Эта техника, принципы, лежащие в ее основе, были довольно интересными. Когда королевские фигуры умерли на земле в раннем возрасте, у них были нефритовые сокровища, погребенные с ними. Потому что эти сокровища будут покрыты грязью в течение сотен или тысяч лет, как только они будут раскопаны, они все равно будут запечатлены грязью, которая просочилась бы в самый нефрит. Было бы не очень практично придумывать идею активно просачиваться грязью в нефрит на земле, если бы никто не использовал чрезвычайно высокотехнологичные методы, похожие на то, как боги мира и бессмертные хаоса могли бы использовать их огромную силу насильственно связать этот меч. Что? Лицо Нина изменилось. Неужели тысяча лет так долго? Военачальник с недоумением посмотрела на Нина. Для вас, внеземной бог истинный бессмертный, потратить всего тысячу лет, связывая бесценное сокровище, как это, и жалуйтесь на то, как долго это займет. Эта техника уже довольно грозная, и количество времени уже довольно короткое. Нин разгневался. У него не было времени, необходимого для медленного связывания сокровища. Внешний мир уже спустился в состояние беда, и он уже провел более века в озеро под луной. Он, естественно, хотел уйти как можно скорее. «Могу ли я взять этот меч обратно? Могу ли я медленно связать его во внешнем мире?» – спросил Нин. Военачальник покачала головой. «Можешь попробовать. Если вы можете переместить его, продолжайте». О, озадаченный, Нин тут же подошел и потянулся, чтобы схватить ужасно поврежденный меч. Поскольку военачальник не собиралась его останавливать, это не должно было быть опасным. Бум! Как только ладонь Нина опустилась на меч, взорвался невидимая сила, отбросив Нина назад и отпустив его, как метеор. Через некоторое время он улетел обратно. Но, когда Нин снова вошел в храм Нефрита, он с изумлением уставился на плохо поврежденный меч. Он явно был в ужасной форме, но все еще обладал невероятной силой. Если вы вытащите его, не связывая, то, как только старшие боги и наследственные бессмертные трех царств заметят это, вы будете обречены. Военачальник покачала головой. Я слышала, как ты сказал в озере под луной, что три царства вступили в состояние войны между двумя главными союзными лагерями. Если вы выйдете и в конце концов потеряете это сокровище, то станете грешником в глазах всех ваших союзников. Нин понял, что он говорит, но действительно ли он будет пойман в ловушку здесь на тысячу лет? У вас здесь только два клона. Военачальник усмехнулась. Два абсолютно одинаковых клона. Техники, подобные этим, всегда производят больше двух, не так ли? Я предполагаю, что у вас есть другие клоны во внешнем мире. Если это действительно так, тогда они должны иметь возможность справляться с любыми возникающими ситуациями во внешнем мире. В самом деле, во внешнем мире Нин имел 16 истинных тел и 18 первобытных двойников. Кроме того, этот меч получил огромный урон. Просто посмотри на него, он почти развалился. Только его источник энергии остался неповрежденным. Мастер оставил позади другие техники, чтобы вы могли их получить. Он приложил огромное усилие, записывая их все для вас. Военачальник махнула рукой. Мгновенно один бамбуковый свиток за другим начал материализоваться в воздухе. Некоторые его техники не могли быть переданы из-за правил Небесного Большого Дворца. Остальные, которые ему разрешили учить, все здесь. В золотой броне военачальник указала на маленькую гору бамбуковых свитков. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Том 20, глава 37. Книга 20, глава 37. Техника одного истинного тела. Один из ваших клонов может сосредоточиться на применении техники проникновения сердца, чтобы выхватить меч, в то время как другой сможет посмотреть и запомнить все действия, предложила военачальник в золотых доспехах. Цзинин кивнул. Вжух, вжух. Внутри нефрита появились два молодых человека, одетых в белые. Один молча стоял перед горой бамбуковых свитков, каждый из которых испускал рябь силы. Другой встал рядом с божественным мечом, приблизил к нему молитвенный коврик, а затем сел на него и начал использовать технику проникновения сердца. Использование техники проникновения сердца было довольно простым, но было одно обязательное условие. Нужно было иметь хотя бы базовое понимание силы сердца. Бог мира Северный Покой точно знал, что его избранный преемник обладает пониманием этой силы. Следует понимать, что большинство истинных богов и да отцов трех царств уже достигли второй или третьей стадии силы сердца. Поистине, могущественные эксперты имели некоторое мастерство силы сердца. Любой, кто способен овладеть пятью сокровищами, определенно имел бы некоторый уровень понимания силы сердца, что совсем не удивительно. Как отмечалось в инструкциях, прилагаемых к технике проникновения сердца, сила сердца была эфемерной и аморфной, но необычайно эффективной. Техника проникновения сердца была специальным способом применения силы сердца. Нин уже достиг четвертого уровня силы сердца. Основываясь на его расчетах, ему понадобилось бы 1000 лет, чтобы применить меч. Если бы его сила сердца была только на первом или втором уровне, это заняло бы еще больше времени. Невидимая сила сердца Нина просочилась в меч фиолетовой жемчужины без особых усилий. С помощью этой силы Нин смог ощутить, что в глубине фиолетовой жемчужины была размытая полость, заполненная бесчисленными трещинами и шрамами. Фиолетовая жемчужина была сильно повреждена. В пределах этой области была сложная восьмигранная кристаллическая структура. Каждая грань кристалла была покрыта чрезвычайно сложными рунами. Руны были намного сложнее, чем все, что когда-либо встречал Нин, включая даже 9 печатей хаоса. Поверхность восьмигранного кристалла была покрыта слоем мерцающего света, который не позволял силе сердца Нина проникать сквозь него ни на миллиметр, но он все еще мог ощущать необычную силу, содержащуюся в нем. Это был источник силы меча фиолетовой жемчужины, центральное ядро. Пока ядро оставалось нетронутым, даже если сам меч был разрушен, его можно было бы восстановить. Время начинать. Сила сердца Нина была как невидимая рука внутри меча. Он начал формировать бесчисленные точки звездного света, все из которых объединились для формирования тонких нитей. Множество звездных нитей закручивались вокруг восьмигранного кристалла, начиная просачиваться в него. Это и была техника проникновения сердца. Одетый в белое юноша сидел поверх молитвенного коврика рядом с мечом на каменном помосте, в то время как его близнец стоял перед горой бамбуковых свитков. Время течет незаметно и стремительно. В мгновение ока прошло 4 месяца. Неужели я закончил и запомнил их всех? Нин наконец-то смог расслабиться. Хоть эти мощные техники и включали в себя 98 искусств меча на каменных табличках, другие мощные искусства меча, такие как техника очищения тела демонического бога, техники очищения ки, специальные секретные искусства и мощные божественные способности, Нин был несколько разочарован. Эти техники были бы ему полезны после того, как он достигнет могущества, постигнув великого бога или даже бога мира. Но что с ними делать прямо сейчас? Они не несли никакой пользы в улучшении его нынешнего уровня силы. Он надеялся, что сможет найти способ обновить свои первые и вторые цзиньдань. Однако он надеялся напрасно. Там ничего не было. Разочаровался, военачальница в золотой броне ухмыльнулась. Нин не мог лгать душе сокровищ. Он кивнул. Немного. В конце концов, три царства находятся в состоянии войны. Если бы не война, я бы не спешил увеличивать свой уровень силы, но она уже наступила. Ни одна из этих техник не может помочь мне увеличить мою силу за короткий промежуток времени. Я надеялся, что смогу сделать это. Я знала, что ты будешь спешить. На лице военачальницы в золотой броне показался слегка самодовольный взгляд. Когда я увидела этот взгляд на твоем лице, после того, как ты услышал, сколько времени потребуется, чтобы связать меч, я поняла, как тебе безумно хотелось уйти. Таким образом, я немного пошутила над тобой. Пошутили? Нин был ошеломлен. Трех самых важных техник на самом деле нет ни в одном из этих бамбуковых свитков. Военачальница указала на гору свитков, лежащую в стороне. Глаза Нина мгновенно засветились надеждой. «Смотри», — хранитель указал на соседнюю стену нефритового храма. Мгновенно полупрозрачные стены заполнились различными диаграммами, и на них появилось множество изображений позиции меча. С удалением ограничительного заклинания аура меча намерений вырвалась наружу, заставив Нина содрогнуться. Мастер был богом мира. Это самая мощная техника мастера, техника неназванного искусства меча, которая имеет совершенно невероятную силу. Она была приобретена во время путешествия в бесконечном исконном хаосе. Причина, по которой мастер выстоял против самого могущественного бога мира, заключалась, в первую очередь, в искусстве владения мечом, сказала военачальница в золотой броне. Мастер записал все, что он помнил об искусстве меча здесь. Нин кивнул. Каменные таблички, содержащие 98 искусств меча, были разработаны мастером после того, как он узнал об этом безымянном искусстве и постиг его. После того, как ты их прочтешь, ты сможете начать изучать безымянное искусство меча, добавила военачальница. Теперь посмотри на это. В его руках появилась еще одна каменная табличка. Это талисман приветствия, который лично сделал мастер. Военачальница в золотой броне посмотрела на Нина. После того, как ты наденешь его, он станет частью вас. Как только ты умрешь, талисман разрушится. Талисман приветствия, Нин был озадачен. Все верно. В бесконечном исконном хаосе есть бесчисленные старшие боги, наследственные бессмертные и даже боги мира, которые отчаянно желали бы приобрести этот талисман. Согласно тому, что сказал мастер, Небесный Большой Дворец – очень мощная организация в исконном хаосе, и все эксперты в ней относятся друг к другу как брат. У них нет таких понятий, как мастер или ученик. Любой член Небесного Большого Дворца равный для всех остальных. Если вы хотите присоединиться к Небесному Большому Дворцу, вас должен приветствовать официальный член Небесного Большого Дворца, объяснила ему военачальница. В Небесном Большом Дворце есть встречающий гостя, который постоянно несет ответственность за встречу новых членов. Если кто-то хочет присоединиться к Небесному Большому Дворцу, то он должен пройти множество тестов, которые предоставит ему, и после успешного их прохождения его примут в Небесном Большом Дворце. «Есть еще какие-нибудь варианты?» – спросил Нин. Каждому официальному члену Небесного Большого Дворца разрешено принять в свои ряды одного нового члена, продолжил воин в золотой броне. Бог мира Северный Покой никогда не принимал никаких других экспертов во дворце. Прежде чем умереть, он создал этот талисман приветствия, а это значит, что пока ты пытаешься достигнуть уровня великого бога или наследственного бессмертного, ты сможете присоединиться к Небесному Большому Дворцу. Услышав это, Нин почувствовал нетерпение, хотя и остался с виду довольно спокойным. Небесный Большой Дворец, бог мира Северный Покой бежал оттуда так отчаянно, что даже он сам потом не знал пути назад. Но теперь он давал Нину шанс, чтобы найти Небесный Большой Дворец. Кто знал, где он находился? Безумное искусство меча и талисман приветствия чрезвычайно важны. Военачальница в золотой броне посмотрела на Нина. Внутри этой кучи был свиток, который был бы очень полезен для тебя, но я специально убрал его. Но зачем? Нин был ошеломлен. Взгляни, собеседник Нина махнул рукой, выпустив еще один бамбуковый свиток. Я знаю, что у тебя есть технология клонирования тела, поэтому я был уверен, что этот бамбуковый свиток будет очень полезен для тебя. Хе-хе, я хотел, чтобы он был последний, который ты прочтешь. Нин быстро принял свиток в свои руки. Безумное искусство меча, он должен быть мастером других 98 искусств меча, прежде сможет обучиться этому. Но это не произойдет еще долгое время. Талисман приветствия из Небесного Большого Дворца, он не имел бы значения в течение еще более длительного периода времени. Это последний свиток, Нин принял его, а затем сразу принялся изучать его. Мгновенно информация начала стремиться к нему, и в его сознание вошла техника, знание о которой содержал в себе свиток. «Техника одного истинного тела», – пробормотал Нин. «Это было секретное искусство. Опираясь на технику одно истинное тело, тела, которые появились из одного источника, могут быть объединены в единое целое. Основополагающий принцип этой техники основывался на том, что, поскольку все тела и клоны связаны с одним и тем же источником, все они имеют скрытые связи, которые могут быть использованы для их объединения. Таким образом, основная сила в исконном хаосе создала эту технику. С помощью секретного искусства одного истинного тела он мог бы объединить отдельных клонов, чтобы сформировать истинное тело, но при этом он больше не сможет разделить их обратно. Такое истинное тело можно было использовать без каких-либо материальных требований. Это полезно для тебя, да? Военачальница в золотой броне засмеялась, когда произнесла это. В прошлом она следовала за Нином, и поэтому чувствовала себя расслабленно вместе с ним. Да, кивнул Нин. После того, как обе его копии слились вместе, они не смогли бы снова разделиться. Однако зачем ему снова нужно разлучать их? Этого было достаточно, чтобы его сила увеличилась. Когда все его клоны соединятся вместе, сила его души, его ки, его божественная сила, сила сердца и его божественное тело будут наполнены новой энергией. Если бы он обладал вторым цзиньданем, это сделало бы его полушаговым да-отцом. Как только он объединит всех своих клонов, то тогда станет уже фактическим да-отцом. Это было не просто полезно, это было именно то, что ему нужно. Жизнь в измерении была довольно мирной. Один из клонов Нина сосредоточился на привязке необычайно сильного меча, в то время как другой проводил дни за медитацией. Искусство меча, записанное в бамбуковых свитках, было не более чем образами, в то время как искусство меча, оставленное на каменных табличках, было лично вырезано на них богом мира Северным Покоем. Прошел год, 10 лет, 100 лет. Искусство меча Нина становилось все более совершенным. Для кого-то вроде Нина, который уже овладел 5 сокровищами, вполне возможно было медитировать на этих искусствах меча, оставленных мощным богом мира. Это была одна из тех вещей, на которые Нин будет опираться в будущем, чтобы по-настоящему поразить 3 царства своим искусством меча. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Том 21. Глава 1. Книга 21. Глава 1. Мир смертных. В пределах 3 царств. Грохот, грохот, грохот. Отовсюду раздавался топот копыт, стучащих о землю. Верхом на больших, бронированных лошадях ехали рыцари в черной броне. Они выглядели так, как будто только что вернулись из ада. Спустя некоторое время они достигли величественного замка, возвышающегося в конце площади. Охранники на стенах замка были довольно сонными, так как все было мирно и у них не было желания беспокоиться просто так. Учитывая влияние и силу замка Тяньсюнь, мало кто осмелился бы напасть на него. Что? Вибрации и звуки, вызванные далекими, скачущими всадниками, заставили одного из охранников приблизиться к краю стены и посмотреть вдаль. Факелы были закреплены вокруг всего замка, и их свет смутно отражался от доспехов рыцарей. Нехорошо, страж был потрясен. Подойдя ближе, он смог увидеть, что к ним приближается, по крайней мере, несколько сотен рыцарей. Его лицо перекосилось от страха, а затем он поспешно поднял предупреждающий рог и подал сигнал.